Глава 25. Война маров. «Идея, конечно, просто отличная», — внезапно встрял в разговор Квартник. «Но есть несколько сложностей». «А ты кто?» — уставился на него Тар. Он нахмурился, но тут же лицо его просветлело. «А, вспомнил. Ты ведь старший угловых. Вы-то как раз с Гринбергом и его бойцами очень тесно общаетесь». «Ого!» — буркнул Квартник. «Общались!» «Почему в прошедшем времени?» — насторожился я. «Потому что раньше мы прикрывали контрабандистов на пути к городу, а там их принимали люди Костаса». «Знаю такого!» — кивнул я. «И? Что изменилось?» «Дьяк подвинул его!» — пояснил Квартник. «Костас вроде как с нами честно работал. Во всяком случае, никаких подлянок с его стороны не было». «Да чего там, все были довольны. Мы даже притаскивали его к себе в угол. Любил он у нас там позависать с девчонками. А чего, безопасно, спокойно, Серж к нам не совался. Бес и барон, с которыми Костас конфликтовал, тем более». «Ну, так и что случилось?» «Да бес и барон куда-то делись. Костас было обрадовался, у них там свои терки были. Вроде как даже лутеров нанимали, чтобы Костаса грохнуть». «Как так? У них ведь клон-центр был, как бы его грохнули!» — удивился Мерзкий. «Мы с Фейтоном переглянулись. К примеру, — сказал он, — можно было позволить слепням его укусить и потом держать живым, пока не превратится...» «Ну, у тебя и фантазии!» — Мерзкого даже передернуло. «Я не знаю, что там да как!» — пожал плечами Квартник. «Но слухи такие бродили. Короче говоря, когда беса и барона кто-то положил, это мы и положили!» — хмыкнул Строгов. «Вы!» — Квартник удивленно вытаращился на него. «Мы!» — подтвердил Идиса. «А вам-то как они дорогу перешли?» «Да уж, умудрились!» — ответил Строгов. «Ладно, неважно!» — Квартник тряхнул головой, вспоминая утраченную мысль. «Так, к чему это я?» «Ага, так вот, Костас думал, что все, теперь все будет в ажуре. Но не тут-то было. Оказывается, заказал его дьяк. Просто действовал через барона и беса». «Зачем ему это?» — удивился я. «Не знаю», — пожал плечами Квартник. «Думаю, все дело в том, что Костас крышевал контрабандистов и держал всю торговлю с ними, а дьяк хотел это взять себе. Да вот только в открытую не стал лезть. От чего да почему, без понятия. Опять же, если верить слухам, боялся, что как только он начнет войну с Костасом, фактически собственным подчиненным, бес и барон ударят ему в спину. Вот он их всех между собой и стравил. Дьяк ведь чего у них старшим был? У него группировка самая сильная была тогда. По отдельности он бы их всех разорвал. А вот если бы все трое объединились против него... Короче, понятно», — кивнул я. «Дьяк решил монополию устроить. Ну и хрен с ними, с марами, пусть хоть удавятся все, уроды. В гробах я их всех видал». «Да ладно тебе!» — укорил меня Квартник. — Есть среди них и нормальные люди. — Ладно, — легко согласился я. — Пусть нормальным марам нормальные гробы достанутся. Еще раз, нам какое дело до всей их грызни? — Так ведь дьяк теперь Гринберга подмял под себя. Все контакты с контрабандистами теперь только через маров дьяка. — Так, он их вроде как в плену держит, — догадался я. «Ага, в резервации», — кивнул Квартник. «И что-то мне подсказывает, что все это не просто так. Дьяк ведь давно хотел с хруста свалить. Вот, похоже, он решил это сделать с помощью Гринберга. И чего же до сих пор не свалил?» — осведомился я. «А вот тут уже я отвечу», — вмешался Фейтон. «Не могут они». «Почему?» «С кораблем проблемы». «Какие?» «Без понятия, либо что-то с генератором, либо с накопителем. Во всяком случае, Гринберг скупал у лутеров энергетические ячейки. И топливные, кстати». «Так», — я нахмурился. «Да вот только я уверен, ему их еще собирать и собирать. И ни хрена у него не получится». «Поясни-ка», — попросил я. «Видишь ли, если просто, арматеховские источники питания имеют совершенно другие характеристики. Их энергоячейки нельзя просто так подключить к кораблю. Я знаю, так как намучился уже с этим. Дело в том, что энергоячейки Арматеха и энергосеть корабля контрабандистов работают на разных частотах. Поэтому ячеек Гринбергу нужно очень много. И то их хватит в лучшем случае для взлета. Но я знаю, как адаптировать сеть корабля под них. Тогда нам будет достаточно десятка, ну максимум 15 ячеек. Их точно должно хватить на пару месяцев работы корабля в автономном режиме, на взлет с хруста и включение гипердвижка для прыжка в другую систему». «Так», — кивнул я, — «а ты уверен, что на их корабле действительно есть поломки?» «Есть, я уверен. Сам их делал», — в этот раз заговорил Тар. «Господи, хоть что-то на этой планете осталось после тебя в рабочем состоянии!» — завопил Мерзкий. «Если оно мне мешало или угрожало, то нет», — ответил Тар. «Ладно, это все лирика». Я вновь повернулся к Фейтону. «Так ты уверен, что действительно сможешь починить корабль?» «Уверен и починю», — заявил тот. «И пока я буду на борту корабля, он будет работать». «Хочешь свалить с хруста?» — усмехнулся я. «Еще как!» — ответил Фейтон. «И сейчас это в ваших интересах. Даже если сигнал не пройдет или ВКС по каким-то причинам его не получит, то как только прибудем на первую же планету, я заявлюсь к ним и все расскажу. А захочешь ли ты это делать? Зачем оно тебе надо, если свалишь с хруста?» Глядя на Фейтона с подозрением, спросил Строгов. «А вы придумайте мне мотивацию!» — расплылся в улыбке Фейтон. «Денег хочешь?» — тут же догадался Строгов. «Но...» — еще шире улыбнулся Фейтон. «Если свяжешься с ВКС и все расскажешь, награду гарантирую!» — заявил Анатольевич, все это время помалкивающий. «Сколько?» — глаза Фейтона алчно зажглись. 300 тебе хватит, я думаю», — подумав, предложил Анатольевич. «Пол ляма кредитов и по рукам», — попытался торговаться Фейтон. «Ладно, тогда все сидим на хрусте. Авось как-нибудь и сами справимся с роботексом», — спокойно ответил ему Анатольевич. «Ну а даже если нет, ничего страшного. Роботекс ведь максимум что сделает? Вышвырнет нас отсюда с нашими вещичками, да?» «Ладно», — проворчал Фейтон. «300 так 300». «Вы делите шкуру неубитого медведя», — напомнил Квартник. «Еще раз. Где контрабандисты и уж тем более, где их корабль, мы не в курсе. Как их найти, без понятия. Дьяк нас вряд ли отпустит к ним». «Значит, поговорим с Костасом, и там уже будем думать», — пожал я плечами. «Тем более у нас еще тут дела есть. Анатольевич возьмет под контроль систему обороны, мы снимем ограничения с Иеремии, а потом и с кораблем будем решать. Кстати, а может, у Арматеха где-то на планете припрятан корабль? Может быть такое?» «Вряд ли», — покачал головой Строгов. «Они тут своих колонистов травили, испытывали новое биологическое оружие. Вряд ли бы они допустили, чтобы здесь был корабль. Есть ведь теоретический шанс, что кто-то из колонистов сможет до него добраться, активировать, свалить отсюда и рассказать миру о том, что происходило на хрусте». «Ну да, логично. Вынужден был согласиться я. Значит, порешили». «Стоп, у меня вопрос», — прервал меня Мерзкий. «Ну?» «Мы знаем, как уничтожить фрегат, так?» «Знаем, как отправить сигнал, так?» «Ну?» Я не понимал, к чему ведет Мерзкий. «Мы знаем, где достать корабль и как его починить, так?» Я просто кивнул. «И все это мы можем сделать сами», — подвел итог Мерзкий. «Так на кой черт нам этот сдался?» Он кивнул на Тара. «Я ему не доверяю и предлагаю грохнуть, а то мало ли». «А скажи мне, стратег», — с усмешкой поинтересовался Тар, — «что помешает фрегату снести ваш кораблик, когда вы только начнете подниматься с поверхности?» «Ничто не помешает», — ответил Мерзкий. «Тут уже как повезет. Либо успеем, либо нет». «Не успеете при любом раскладе», — поморщился Тар. «Стоит только кораблю подняться на высоту пары километров, фрегат его засечет и либо сразу снесет залпом, либо подкараулит на орбите. Не знаю насчет взлететь. Все зависит от того, в какой именно точке на орбите будет находиться фрегат. Но что сигнал вы отправить не успеете, это железно. Снесем тогда и его с помощью системы обороны», — заявил Мерзкий. «И нет», — усмехнулся Тар. «Фрегат с глушилкой вы сможете уничтожить без вопросов. Эффект неожиданности должен будет сыграть важную роль. Но второй фрегат по-любому успеет включить щит, и тогда вы его не достанете. И предвосхищая твой вопрос», — он перебил открывшего рот Мерзкого, — «повторить атаку чуть позже тоже не получится. Оставшийся фрегат засечет точки на поверхности хруста, откуда вели обстрел его собрата, и начнет их уничтожать. А вы ему из-за щита ни хрена сделать не сможете. Ударить одновременно по двум», — предложил Мерзкий. «Недостаточно мощности», — покачал головой Строгов. «Корабль можно серьезно повредить, но уничтожить вряд ли. Нужно бить по одной цели из всех орудий». «Вот видишь!» — усмехнулся Тар, глядя на Мерзкого. «Так что попытка у вас будет всего одна, и без меня она не имеет шансов на успех. Ты-то каким боком тут?» «У меня коды связи Роботекс. Я сообщу фрегату, что вывожу с планеты тайник Арматех, сообщу, что нахожусь на прицеле и вынужден прыгать в соседнюю систему». «Ха! И ты думаешь, они поведутся?» «Я их позвал сюда, сказав, что нашел тайник. Я же его вывожу, и в этот же момент один из их фрегатов взрывают. Ты бы как на их месте поступил?» «К примеру, полетел бы за тобой, так сказать, в качестве сопровождения», — предложил Мерзкий. «А планету кто будет прикрывать? Фрегат-то, по нашему плану, должен остаться всего один. Сопроводить наш корабль со столь ценным грузом было бы предпочтительнее, но ведь нужно еще прикрывать планету. А ну как, найдутся еще корабли из хруста, попытаются сбежать? Нет, фрегат останется на месте». Первое и самое важное, что мы решили сделать, это таки взять под контроль систему обороны планеты. Можно было бы, конечно, сначала освободить и Еремию Балду, но это было опасно. Кто знает, что сделает ИИ, с рук которого слетели оковы. А если он тут же вжарит по кораблям на орбите? А почему, собственно, нет? Он их воспринимает как врагов. У него под контролем система обороны. Так чего ею не воспользоваться? Будет ли он знать, что второй корабль уничтожить ему не под силу? Если да, остановит ли это его? Лично я не хотел проводить подобные эксперименты и ставить на кон абсолютно все. Поэтому начали мы с передачи прав управления Анатольевичу. На все про все у него ушло около 2 часов. Система сопротивлялась до последнего, устраивая проверку за проверкой и тест за тестом. Отчего-то меня не покидало чувство, что это вовсе и не балда. Нет, конечно, ИИ наверняка не был в восторге от того, что столь важные объекты, как вся система обороны, вдруг должны перейти под контроль какого-то проходимца, волею судьбы, оказавшегося офицером ВКС. Причем довольно высокого ранга, раз обладает подобными полномочиями. Но все же нет, дело тут не в балде. Я был уверен, что столь длительный процесс идентификации, проверки, передачи прав был создан специально, чтобы как можно дольше собственность корпорации находилась под ее же контролем. Кто знает, может, эти 1-2 часа смогут многое изменить. Да и вообще, вся эта программа, благодаря которой офицер ВКС мог взять под контроль станцию, корабль или объект корпоратов, последним совершенно не нравилась. Вот они и вставляли палки в колеса. Закон соблюден, все сделано, но попробуй еще пройди все эти процедуры. Впрочем, Анатольевичу, как и нам, было плевать на потраченное время. Для всех нас главным являлся результат. Мы должны были получить систему под собственный контроль. А сколько для этого понадобится времени, уже не столь важно. Пускай час, пускай два, пускай даже сутки. Главное, чтобы в конце концов все удалось. И нам-таки удалось. Все, готово. Толяныч устало откинулся в кресле. «Что, ты теперь контролируешь оборону?» — встрепенулся успевший задремать Мерзкий. «Да, система под нашим полным контролем. Сейчас сброшу коды доступа. На кого идентификаторы выдавать?» «Этот вопрос уже был адресован мне. Мне и Строгову», — сказал я. Могло показаться, что я поспешил с ответом, но на самом деле все тщательно и взвешенно обдумал. Права управления остаются за Толянычем, естественно, они будут у меня. И на всякий случай нужен был еще один человек. Перебрав все кандидатуры, я остановился на Строгове. Он довольно подробно знает, как работает система, он осторожен, он не принимает спонтанных решений. Идеальный кандидат. Готово. Анатольевичу понадобилось всего 5 минут. «Попробуйте подключиться, но только ничего не включайте, даже систему тестирования. Я опасаюсь, что это может привлечь к нам излишнее внимание. Может, и не демаскируем все объекты, но...» «Лучше быть осторожным», — кивнул я, закончив фразу за него. «Вот именно». Со снятием директив, или попросту с освобождением из кино от всех ограничений, все получилось гораздо быстрее и проще. Во-первых, сам Иеремия этого желал и дал подсказку, предложив собрать комиссию. Во-вторых, комиссия уже была собрана. Я, как представитель военизированных структур «Арматех», успевший авторизоваться в сети Анатольевич, выступивший в роли администратора благодаря своему званию и принадлежности к ВКС, и наш ДОК, имеющий нужный уровень сертификации и идентифицированный системой как сторонний специалист. Едва только мы заполнили формуляры, которые любезно прислал нам через сеть сам Искин, он тут же подтвердил их прием и словно бы выключился. Командный центр, где мы в этот момент находились, тут же перешел в аварийный режим. То есть сеть была отключена, и Искин недоступен. «Что за черт?» — удивленно спросил Строгов. «Почему он отключился? Мы же его освободили, а не отключили». «Самовыпилился?» — хмыкнув, предложил свой вариант Мерзкий. «Искин не может самоуничтожиться. Во всяком случае, без веских причин», — покачал головой Толяныч. «Может, у него как раз были причины?» — предположил Мерзкий. «Какие?» — спросил Толяныч. Мерзкий лишь пожал плечами, мол, мне-то откуда знать. «Нет!» — заявил Толяныч. «Я думаю, Иеремия просто ушел в перезагрузку. Директивы были довольно значимые. Вполне вероятно, что, выполняя их, он утратил возможность контролировать часть из своих систем. Или же перезагрузка нужна, чтобы получить иной уровень доступа к имеющимся юнитам и оборудованию». «И сколько может длиться перезагрузка?» — спросил я. «Не знаю», — вздохнул Анатольевич. «По идее, несколько минут, а учитывая уровень ответственности этого ИИ, может, дольше. Несколько часов? Не знаю, возможно, и сутки». «Это очень хреново», — вновь встрял Мерзкий. «За сутки Роботек сможет захватить город и попросту выключить ядро ИИ». «Не думаю, что если бы ИИ понимал это, он бы ушел в перезагрузку. Как минимум, часть систем должна работать автономно, к примеру, АОДы, охранный периметр города. Ну, может быть», — вынужден был согласиться Мерзкий. «Что ж, раз здесь мы закончили, с ИИ или без него, нужно дальше реализовывать наш план», — сказал я. «Нужно отправляться в город». Но отправиться туда быстро не получилось. Едва только я разблокировал двери командного центра и вышел наружу, как тут же заметил приближающийся бот. Мои бионические глаза позволили рассмотреть его, несмотря на довольно большую дистанцию, нас разделяющую. Еще не хватало сейчас отбиваться от дроидов Роботекса. Но нет, это был наш, трофейный бот. Тот из них, который забрал себе Чеви. Бот подлетел к командному центру на довольно большой скорости, лихо развернулся и быстро пошел на снижение. Похоже, его пилот был несколько не в духе, судя по столь резким маневрам. Едва только бот коснулся земли, его двери распахнулись и оттуда начали по двое выпрыгивать фермеры. Одним из последних на землю ступил Чеви. «Мик, что за херня происходит? Почему сеть не работает?» «Похоже, ИИ ушел на перезагрузку», — ответил я. «Что? Почему?» «Мы отменили его директивы». «Отменили! Удалось! И что теперь?» «Ну, надеюсь, что без них ИИ начнет действовать гораздо более эффективно». «Это как, например?» — озадачился Чеви. «Пока я никаких изменений не вижу». «Так он ведь и не включился еще. Думаю, первым делом и как минимум не будет считать мутантов людьми, прекратит их оживлять и наказывать нас за их убийство». «Ха, уже неплохо», — кивнул Чеви и тут же переключился на другую тему. «Ты вообще в курсе, что происходит? Роботекс словно с цепи сорвались. Постоянно пытаются атаковать. Ты вообще видел, какие у них дроиды? У них какие-то щиты. Напоминают модели чужих. Их попросту не пробить из энергетического оружия». «Да, я видел», — вновь кивнул я. «Что делать будем?» «Да есть тут одна идейка». «Что ж, придется задержаться с отбытием. Хочешь, не хочешь, а нужно ввести Чеви в курс событий».